На секунду задумавшись над своим вопросом, Алиса щелкнула пальцами, перед Скайлер появился высушенная мумия Эльтирки в кожаных доспехах с железными вставками. И вид этих доспехов заставил Скайлер вздрогнуть. «Это Эльтар!» — с ненавистью выкрикнула она, словно это слово было каким-то страшно нецензурным матом. «Наши близкие сородичи, но при этом садисты, мазохисты и настоящие безумцы. И что с того?» — равнодушно пожала плечами Алиса. «Возьми ее под свой контроль, и эта садистка станет твоей рабыней навечно. Или тебе напомнить о том, что ты сама творила, когда была обычной нежитью, и почему на тебя...» Без всяких колебаний поднял меч родной сын. Не привередничай. Даже став туповатой нежитью, она осталась одним из лучших воинов. Так что, на задание ты пойдешь вместе с ней. А теперь взгляни на участок нашего врага с высоты птичьего полета. С этими словами Алиса включила огромный плазменный телевизор, висящий на стене. И Скайлер почти тут же увидела кривенькую башню, знакомые архитекторы. Мир новый, а традиции все те же. Проворчала Скайлер. «Узнаю халтуру кобальдов. Неужели эти крысы и тут башни да замки личим строят? Традиции искоренить невозможно», — равнодушно ответила Алиса. «Полагаю, что с расположением комнат в этой башне ты хорошо знакома, как и с большинством ловушек». Кажется, Алиса не обманывала Скайлер. Странное украшение, которое она дала женщине, действительно защищала почти от любых заклинаний магии смерти. Исключением являются лишь самые высокоуровневые заклинания, но такую магию и кастовать очень долго. Скайлер также взяла под свой полный контроль женщину-нежить в кожаных доспехах, которые были усеяны всевозможными иглами, шипами и крючками. А еще Скайлер прекрасно ознакомилась не только с участком, на котором ей предстоит все разрушить и всех убить, но даже с возможностями его хозяина. Ничего особенного ее враг из себя не представлял. Это был третьесортный лич, к границам участка которого уже почти вплотную приблизился лес древня, погубленного грибами. Мотивация нападения на данный лес была вполне понятна и прозрачна. Все вообще было как на ладони, в том числе и стремление Алисы перетянуть Скайлер на сторону смерти и через нее повлиять на Ивана Савельевича. Единственное, что смущало Скайлер, так это странная фраза Алисы о том, что на этом задании женщина поймет, откуда у нее появятся внуки. Этим Алиса очень сильно заинтриговала Скайлер, но сколько бы она ни присматривалась к участку с кривенькой башней, женщина не увидела вообще никакой подсказки. При этом Алиса сохраняла интригу, отнекиваясь от наводящих вопросов. А еще официальное задание было несколько иным, но об этой детали и предупреждала Алиса. Запрещенные артефакты, задание рассчитано на группу. Приоритет задания, важно, срочно. Предельно допустимое количество участников группы. 2. Награда. Вариативна и зависит от результата. Внимание! В случае провала задания на каждого участника группы будет наложен индивидуальный штраф. Суть задания. Срочно отнять запрещенную реликвию и передать ее системе на хранение. Примечание. Этот мир почти погублен войной. Лишь шаткий баланс магических стихий и слишком хрупкое заклинание удерживают его от полного разрушения. Поэтому очень важно соблюдать жесткие правила данного мира, которые прописаны не из-за прихоти ничего не понимающих богов. Уничтожение магической жилы, всплеск магии в древних руинах, или применение слишком мощного заклинания, могут привести к непоправимой катастрофе. И, к сожалению, некоторые этого никак понять не могут. Окольными путями, всеми правдами и неправдами, но эти безумцы протаскивают в мир системы могущественные артефакты, которые способны расколоть этот мир на мелкие куски. При этом, в большинстве своем, данные артефакты считаются святынями, и их уничтожение может стать поводом для начала новой войны. Поэтому ваша задача не уничтожить данный артефакт, а именно забрать и передать его системе на хранение, до лучших времен. Обратите особое внимание на данное условие этого задания. В общем, это задание как-то настораживало Скайлер. Что же такое опасное хранится в башне этого третьесортного лича? Да нет у него ничего, успокоила Алиса. Сама посмотри, сплошная нищета. Просто убей этого лича и всех его слуг. При этом, ни в коем случае не разрушай сердце его участка. Иначе следующим владельцем этой магической жилы станет какой-нибудь древень или фея. А артефакт я сама подкину. Уж какую-нибудь опасную безделушку я в своей сокровищнице найти смогу. В общем, ты оделась, нового слугу под контроль взяла, вопросы по заданию еще есть, тогда получи чертежи башни своей мечты и вали на свой участок. Как подготовишься, тут же принимай это задание. Его нужно выполнить в течение пары часов. Время поджимает. На этом Алиса и распрощалась со Скайлер, которая хотела расспросить ее еще о многих вещах, но эти вопросы к заданию не относились. А уже через час Скайлер громко воскликнула: «Тварь, так значит, ты решила меня подставить?» 16. Непрошенный гость. Гневный возглас Скайлер как бы намекает на то, что Алиса ее где-то обманула. Но почему? Разве Алиса не пыталась сделать так, чтобы Скайлер и Иван Савельевич остались на стороне нежити и не заключали союзы со всякими древними, дриадами, феями и прочими живыми существами, которые слишком активно сражаются со сторонниками рациональности? Зачем тогда надо было осыпать Скайлер дарами, словно огородника кабачками? Шикарная одежда, редкое магическое украшение, полностью подконтрольный слуга ближнего боя, чертежи небоскреба, были уже вручены Скайлер авансом. А еще было обещание сделать Ивана Савельевича красавцем и обещание объяснить, откуда у Скайлер возьмутся собственные внуки. Не стоит забывать и о том, что эти награды были лично от Алисы. Они идут неким бонусом к общей награде от системы за выполнение задания «Запрещенные артефакты». Иными словами, кто вообще откажется от такого количества наград, практически при полном отсутствии риска? От Скайлер всего-то и требуется, что тайком убить какого-то третьесортного лича. Сделка со Скайлер была заключена. Женщина практически поклялась в своей верности силам смерти. Но чего стоят эти клятвы в мире поклонников рациональности? Недоверие, которое граничит с паранойей, это одна из основных черт нежити. Для Алисы все обещания и клятвы – это пустой звук. Верность, долг, честь, взаимовыручка – что это вообще за глупые слова, как они связаны с рациональностью? Алиса не сомневалась в том, что как только предательство станет выгодным, Скайлер обязательно предаст. И, с одной стороны, личи, которые имеют сопротивление к магии жизни и света, бесценны. Ведь полномасштабная война с этими двумя фракциями пока лишь отложена до полного разгрома пустоты. Вот только, где гарантия того, что Скайлер и Иван Савельевич начнут фанатично убивать дриад и фей, когда традиционное противостояние между смертью и жизнью возобновится? Стало быть, Алисе нужно было придумать какую-то подлость, дабы Скайлер возненавидели все эти поклонники жизни и света, да еще и сделать так, чтобы эта ненависть крепла с каждым годом. Тогда у Скайлер не останется иного выбора, кроме как служить смерти вечно, и за собой она обязательно утянет своего мужа. Вот и нашлась причина, по которой Алиса подставила Скайлер. Осталось только выяснить, а как же именно Алиса оформила эту подставу? Неужели у лича все же был некий могущественный артефакт? Но тогда какое дело до этого артефакта слугам света и жизни? Как их разозлит история о том, как один лич убил другого? Дабы ответить на все эти вопросы, надо внимательно перечитать текст задания от системы. Разве в этом задании было хотя бы слово написано о личе и его башне? В тексте этого задания рассказано подробно о запрещенных артефактах. А о том, где и у кого этот артефакт хранится, ни слова. Скайлер на этот момент не обратила никакого внимания, ведь само собой подразумевалось, что от нее требуется напасть на башню лича. А потому Скайлер искала ловушку лишь в дарах Алисы. Например, зачем архиличу защита от стандартных заклинаний магии смерти? При этом само это украшение имеет крайне необычную форму. Разве это не похоже на какую-то хитроумную ловушку? А зачем Скайлер навязали напарницу ближнего боя? Женщина ведь прямо сказала Алисе, что совсем справится сама. Так нет же. Алиса буквально заставила Скайлер взять в напарницы садистку Эльтарку. И это очень похоже на какую-то ловушку. Да и новая одежда из магической ткани, за которой Скайлер и пришла к Алисе изначально, по своим характеристикам была явно не для новичков. Такая одежда Скайлер пока по статусу не полагалась, ведь в мире системы она пока безызвестный лич. Так может быть, в эти вещи вшито какое-то тайное заклинание, которое погубит Скайлер. Женщина 100 раз проверила все, что ей подарила Алиса, но она даже представить не могла, в чем крылся подвох. Приняв задание «Запрещенные артефакты», Скайлер попала в храм, в котором личами и прочей нежитью даже не пахло. Храм, в который попала Скайлер, был эпичным, монументальным сооружением, прославляющим свет. Да не просто свет, а тех, кто за него сражался. Почти все стены этого храма были расписаны портретами воинов в сияющих доспехах, а на витражах застыли сцены эпичных битв, в которых эти воины света побеждают всевозможных демонов да нежить. Эхом разносилась монотонная, но при этом пафосная музыка, заставляющая всех прихожан упасть на колени перед тотальным превосходством сил света. Именно посреди всего этого пафоса Скайлер едва не оглушил вопрос, который прокричал орк, стоящий на специальном возвышении, называемом Амвоном. «В чем ваш долг? Исполнять волю света?» Громыхнули голоса тысячи паладинов, стоявших за спиной Скайлер на коленях. «Какова воля света?» – прокричал свой следующий вопрос орк, погруженный в какой-то странный транс. «Сражаться и умирать. Что значит умереть?» – прокричал свой финальный вопрос орк. «Исполнить свой долг. В чем ваш долг?» По новому кругу, но повысив свой голос, начал задавать свои вопросы опьяненный религиозным экстазом орк. Насколько Скайлер поняла, прямо сейчас происходило какое-то посвящение, потому что перед возвышением, с которого кричал орк, на коленях стояло более десятка паладинов. На их плечи младшие жрецы возложили мечи и бубнили под нос какие-то свои собственные молитвы. Особенно Скайлер рассмешил дверг в жреческих одеяниях, которому пришлось встать на цыпочки, дабы возложить свой меч на плечо здоровенному звероморфу. В общем, прекрасно осознавая, где она сейчас оказалась, но при этом сохраняя ледяное спокойствие, Скайлер улыбнулась, глядя на этого дверга. В ответ на эту улыбку, дверг выронил меч и трясущейся рукой указал на Скайлер. Почти тут же на незваную гостью вытаращил свои удивленные глазенки орк, перестав задавать свои вопросы паладинам, и наступила звенящая тишина. Кажется, что многие еще не отошли от некоего транса, а остальные были просто в шоке от того, что видели прямо перед собой. Что же до Скайлер, то абсолютно наплевав на магию света, которой был пропитан данный храм, она хладнокровно оглядывалась по сторонам, гадая, сколько ей жить осталось. Ведь было предельно ясно, как поступит с ней паладины, когда они опомнятся и поднимутся с колен. Теперь я поняла, почему после каждого бонусного задания он возвращается на свой участок по частям, задумчиво и с большой долей иронии прокомментировала сложившуюся ситуацию Скайлер, при этом говоря, конечно же, об Иване Савельевиче. Ее голос эхом разнесся по храму, и стоящий на коленях уже далеко не молодой Эльтир вдруг вздрогнул и резко вскочил на ноги, удивленно и испуганно уставившись на Скайлер. Его губы дрогнули, и он попытался что-то прокричать, но почти тут же его примеру последовали и другие паладины, а потому мужчина очень быстро затерялся в общей толпе. К тому же, именно в этот самый момент сработал самый главный пункт коварного плана Алисы, ведь крайне важно было, чтобы Скайлер устроила в этом храме резню и череду разрушений, дабы силы света ее никогда уже не простили. И эту резню должна начать Ильтарка, которая была навязана в напарнице Скайлер. Весь секрет коварного плана Алисы заключался в магии света, которой был пропитан данный храм. Именно он и стал спусковым крючком к началу предстоящей резни, ведь Ильтарка была всего лишь обычной нежитью, в отличие от необычной Скайлер. Поэтому она не имела никакого сопротивления к магии света. Скорее даже наоборот, Ильтарка стала быстро выгорать, соприкоснувшись с данной магией. А еще Ильтарка испытывала невероятнейшую боль при данном выгорании и должна была корчиться в муках перед своей окончательной смертью. Но эта мазохистка лишь раскрыла рот в безмолвном крике, испытав невероятное наслаждение от данной боли. А потом эта Ильтарка вообще вышла из-под контроля Скайлер. Впрочем, прекрасно зная о повадках и традициях Ильтаров, Скайлер уже догадалась о том, что будет дальше. И тут стоит признать тот факт, что в целом, все Ильтары были настоящими добряками. Получив удовольствие от боли, эти мазохисты спешат поделиться своей радостью с другими. Они искренне желают, чтобы такое же счастье испытало как можно больше народу. И Ильтарка, которая попала в этот храм вместе со Скайлер, не была исключением из правил. Мгновенно обнажив свой меч, она кинулась к ближайшему жрецу, дабы поделиться с ним своей болью, искромсав его на лоскуты. Тут уж для Скайлер стало совсем уж все очевидно. Поэтому с искренней ненавистью женщина прокричала, обращаясь к Алисе: «Тварь, так значит, ты решила меня подставить». А вот дальше планы Алисы дали трещину. По задумке Алисы, Скайлер должна была усомниться в том, что у третьесортного лича действительно нет могущественного артефакта, который требуется забрать по заданию системы. Ведь именно в этом моменте Скайлер должна была всецело довериться словам Алисы, а доверие и нежить. В общем, Скайлер должна была не поверить словам Алисы и защититься от могущественного артефакта всеми возможными способами, в том числе, надеть на свою руку украшение, которое надежно защитит почти от любой магии смерти, то самое, которое подарила Алиса. Но вся проблема в том, что теперь в Скайлер пробудилась гордыня. Иван Савельевич проходит эти бонусные задания почти всегда один, без всякой подготовки, размахивая топором. А она, могущественный архимаг, ради выполнения простенького бонусного задания, обвесится зачарованными драгоценностями, как новогодняя елка, облачится в первоклассные одежды из магической ткани и спрячется за спиной своей новой марионетки. Какой позор! И потому Скайлер отправилась на задание в своем стареньком, уже единожды постиранном платье, и с минимум украшений. А это значит, что на участке, у подножия обелиска, так и осталось лежать украшение, подаренное Алисой. Единственный момент, о котором женщина сейчас жалела, она не посмела ослушаться приказа Алисы и взяла на задание эту безумную Эльтараку. Что ж, легко пришло, легко ушло. Первое заклинание Скайлер обратило Эльтарку в прах. К ногам паладинов-новичков, которые встали грудью на защиту жрецов, подкатился лишь меч, изъеденный ржавчиной, который все еще крепко сжимали дымящиеся пальцы Эльтарки. Второе заклинание Скайлер обрушило у храма пол. Скайлер не собиралась биться одновременно с тысячей паладинов. Какая это вообще битва? Ее просто закидают шапками. Поэтому, дружно рявкнув во имя света, при этом заглушив совсем иной возглас немолодого Эльтира, все паладины столь же дружно провалились в темный и в глубокий подвал огромного храма. Тут стоит еще раз напомнить о том, что храм был защищен магией света, и обычной нежити, какой бы сильной она ни была, одним заклинанием храм не разрушить. Но Скайлер справилась с этим на раз. Последний пункт хладнокровно составленного плана по выживанию в храме паладинов заключался в поисках некоего могущественного артефакта, за которым и была послана Скайлер по заданию системы. Как найти этот артефакт? Ведь ясно, что его прячут, коль это считается контрабандой в мире системы. По храму прошлась мощная волна магии смерти, затушив все свечи и разогнав клубы пыли, поднявшихся после разрушения пола. Вот оно как, удивилась неожиданному открытию Скайлер, как-то недобро посмотрев на перепуганного жреца-орка. «Снимай трусы, голосистый ты наш, извращенка!» Сгори в святом пламени. Скайлер охватил ярчайший столб света. Нечего было святые письмена в свои трусы зашивать. Раздался голос раздраженной женщины, которая никак не пострадала от смертоносного заклинания жреца. «Снимай, иначе я тебе кастрацию устрою». П.С. Приблизительная атмосфера храма отражена в данном видео. https://www.youtube.com/watch.v=9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9 https://www.youtube.com/watch/v=8lhxd8t4 https://vidia227553419456239207 https://mertax230017 Сущие и пустота. План Алисы был запутан, коварен и опирался на полуправду, но в конечном итоге все сводилось к тому, что Скайлер должна была учинить кровавую резню в храме света. И после такого кровавого безумия, у женщины не осталось бы выбора, кроме как служить силам смерти. А через Скайлер можно было бы подставить и Ивана Савельевича, может быть, практически таким же способом. Да и вообще, сам факт того, что резню в храме устроила жена Ивана Савельевича, очень сильно осложнил бы жизнь пенсионеру среди дриады древней. Вот только откуда Алисе, как фанату холодной логики и рациональности, знать о гордыне? Скайлер не желала быть лишь блеклой тенью Ивана Савельевича. Как она может быть слабее него или менее удачливой? Да она и без всяких подачек богов, одним лишь своим взглядом, кого угодно сокрушит. А потому, большинство даров Алисы так и осталось лежать на участке Скайлеру подножия обелиска. Стало быть, не сработало большинство хитроумных ловушек Алисы. В итоге, от вторжения Скайлер в храм света, пострадала лишь гордыня орка. Теперь он стоял перед глубокой ямой и слезно жаловался на Скайлер некой относительно молодой девице, которой было максимум лет 30. Вломилась в храм прямо посреди службы, все переломала, всех покалечила, с меня силой трусы стянула, и просто ушла, оставив меня с голым задом на холодном каменном полу. Печально, лишь сокрушенно покачала головой молодая девица, с трудом подавив улыбку. Вообще-то эта девица выделялась на общем фоне не только своей молодостью или красотой, но и угольно-черными доспехами, которые были украшены сапфирами. А необычная синева этих драгоценных камней была сравнима не только с лазурью небес, но и с пламенем нежити, которая горит в пустых глазницах личей. В общем, в храме света эта девица была как-то не к месту. Кроме того, стоит сказать еще и о том, что девушка была почти неотличима от обычного человека. У нее была самая обычная белая кожа, длинные черные волосы и карие глаза. Даже уши не были заострены. Но был один нюанс, заставляющий почти всех паладинов и жрецов опуститься перед девушкой на колени. И лишь малая группка высокопоставленных слуг света была удостоена великой чести не гнуть свои спины в присутствии этой девицы. Разумеется, пострадавший орк тоже причислял себя к достойным. Он даже горделиво приосанился, описывая девушке все те жертвы, на которые ему пришлось пойти во имя света. Сама же девица, искренне стараясь не рассмеяться от описания произошедших событий, подошла к краю бездонной ямы и задала вопрос, который напрашивался сам собой. «А зачем тебе такой глубокий подвал? Надеюсь, ты не задумал на дне этой ямы пытать еретиков? Никогда таким не занимался». Тут же открестился от такого предположения орк, но при этом как-то уж весьма быстро замяв тему еретиков. «Я хотел подземелье сделать и ручными монстрами его заселить, дабы они реликвию моего мира защищали, которая хранилась бы на самом дне». «Реликвия твоего мира», — повторила девушка слова орка. «Не эту ли?» Тут девица взмахнула рукой, и прямо перед глазами орка появился текст задания, которое было выдано Скайлер. А девушка, повысив голос, задала орку следующий вопрос. «Разве я тебе не приказала добровольно отдать эту реликвию местному божеству на хранение? Госпожа, это же священные страницы, по сильной нужде тайком вырванные из столь же священной книги моего мира», — пробормотал орк, которого весьма грубо оттолкнули несколько высокопоставленных паладинов, желающих тоже прочесть данное задание и понять, за что же им сегодня прилетело. «Как я мог их кому-то доверить? К тому же, я их в трусы зашил. Кому бы они вред причинили, будучи в моей, в смысле, на моей заднице? А когда подземелье было бы достроено, то я бы спрятал трусы в ларец, ларец в сундук, сундук в огромный железный сейф, а сейф на дне этого подземелья стоял бы. Какие у тебя были грандиозные планы?» Продолжала общаться на повышенных тонах молодая девица. «Тему о том, по какой именно нужде ты вырвал эти страницы из священной книги, мы пока затрагивать не будем. Мне сейчас интереснее другое. Как ты эти страницы сберечь в трусах собирался? Это же бумага. Неважно, насколько священны эти страницы, неважно, какая сила заточена в письменах, бумага и чернила не переживут стирку твоих трусов. Так я ж не дурак», — смутился орк. «Почти все лето трусы не стирал». «Бедная женщина», — проявила искреннее сострадание девушка к Скайлер, которой пришлось эти трусы с орка стягивать. «Магистр, кто-нибудь из ваших воинов был убит?» Последний вопрос девицы был адресован льву в сияющих доспехах, который тут же отчеканил: «Несколько переломов и вывихов. В остальном же, все здоровы и готовы к новым битвам. Тогда оставим все как есть. Не начинать же нам войну из-за грязных орочьих трусов». «Но, госпожа», — запротестовал орк, — «это же мои трусы. Ты их еще своей прелестью назови и прикажи нам на них молиться». Пренебрежительно фыркнула девица. «Возвращайся на свой участок и постись до весны, а то у тебя даже сиськи, как у женщины, обвисли». «Госпожа, не губите», — взмолился орк, упав на колени. «Меня и так трусов лишили, а теперь вы еще и мясо мне запрещаете». Но безжалостная девица лишь молча щелкнула пальцами, и рядом с ней появился некий белый ящер в поношенных жреческих одеяниях. Ящер внимательно изучал свою книгу заклинания и не сразу обратил внимание, что он больше не на своем участке. А когда он это осознал, то тут же отскочил в сторону, хищно сощурил свои маленькие глазки и угрожающе зашипел. «Боевой», — одобрительно кивнул альф в сияющих доспехах, которого девушка назвала магистром. А ящер наконец-то огляделся по сторонам, обратил внимание на молодую девушку, раскрыл от удивления свою зубатую пасть и тут же бухнулся на колени. «Это новый настоятель храма вашего ордена», — кратко представила девица белого ящера жреца всем собравшимся паладинам. А затем она приказала всхлипнувшему орку: «Немедленно передай ему ключи от храма и ступай на свой участок поститься. А теперь, подпустите ко мне этого мужчину. Он уже целую вечность здесь на коленях стоит». И тут все наконец-то обратили внимание на немолодого Эльтира, который все это время молча стоял на коленях, добиваясь права задать молодой девушке пару вопросов. «Подымайся, дитя», — ласково обратилась к этому Эльтиру молодая девица, которая ему в дочери годится. Я знаю, какой вопрос ты мне хочешь задать, и потому отвечу сразу. Да, твоя мама была спасена и перенесена в этот чудом спасенный мир. Мало того, пусть она и осталась нежитью, и смерть все еще считает ее своей марионеткой, но в ней возродилась душа. И это чудо совершил ты сам, в тот самый момент, когда обрушил на ее голову меч. Звучит очень странно, но именно твои эмоции, которые были вложены в твой финальный удар, разожгли в ней почти угасший огонек жизни. Однако этому слабому огоньку нужно было дать возможность разгореться. Без новой любви и новых друзей, этому чуду не суждено было произойти. А еще мы не можем силой вырвать твою маму из лап смерти, если ей безразлично, на чьей стороне быть. Даже сейчас, я не могу точно тебе сказать, какое решение она примет и закончится ли ваша новая встреча очередной трагедией. Но почему, задал короткий вопрос паладин, смотря лишь себе под ноги, почему все эти несчастья произошли именно с твоей семьей? За что небеса так жестоко покарали твоих родных и в чем смысл этой кары? Догадалась о вопросах мужчина-девица. А ты внимательно слушал проповеди жрецов? Разве тебе не говорили о том, что никто и никогда не будет спускаться с небес, чтобы прочитать нотации, погрозить пальчиком, схватить за руку и силой заставить совершить правильный добрый поступок? Мы предоставляем лишь шанс, порою единственный, чтобы все исправить. Но если сердце твоей матери разъедала гордыня, а разум твоего отца был поглощен жаждой наживы, то какой финал мог быть у их пародии на любовь? Кстати, у тебя тоже был шанс прожить совершенно обычную жизнь под защитой слуг и родных, но ты выбрал путь паладина и уверенно шел к своей цели. Что мы могли сделать? Спуститься с небес и приказать твоим командирам, чтобы они никогда и ни при каких обстоятельствах даже близко не подпускали тебя к той злополучной башне? Тебя бы это остановило, и прямо сейчас мы лишь предоставили шанс твоей маме вырваться из лап смерти. Но если она решит и дальше сражаться на стороне данной фракции, то какой финал может быть у этой истории? Ты оставишь все, как есть, или помчишься на ее участок с мечом наголо, наплевав на все запреты? Причем ответ на мой последний вопрос без труда читается в твоих глазах. Полагаю, что тебе хочется встретиться с ней уже сейчас. Да, коротко и сухо ответил мужчина. Чавк, чавк, а это уже орк заедал свое горе огромным и непонятно откуда взявшимся куском холодца. Меж тем, пока в храме паладинов подсчитывали убытки, вели беседы на возвышенные темы и давились холодцом, Скайлер сражалась за свою жизнь. Хотя, тут историю нужно продолжить с того, что план Алисы провалился, и кровавой резни в храме не произошло. Но за каждый провал должен быть кто-то ответственен, а потому Алиса принялась заметать следы. Прежде всего, было бы очень странно, если бы выяснилось, что Скайлер специально торопили принять задание в тот самый момент, когда в храме проводили ритуал. Поэтому переговоры со Скайлер велись в своеобразной иллюзии, в которую стороннему наблюдателю не попасть, а протокол данных переговоров никто не вел. В базах данных системы остался лишь текст стандартного задания, которое было выдано Скайлер. Но как объяснить, откуда у Скайлер появилась напарница Эльтарка? И тут самое время вспомнить о том, что Скайлер полагалась награда за успешное прохождение всех заданий для новичков с первой попытки. Награда эта заключалась в том, что Скайлер могла пригласить переселиться на свой участок любого лорда, который еще не лишился статуса новичка. Именно эту награду Алиса и использовала для того, чтобы подсунуть Скайлер Эльтарку. Получается, что Скайлер вынудили заплатить за то, чего она брать вообще не желала и от чего всячески пыталась отказаться. А еще Скайлер вынудили заплатить за одежду, которая ей полагалась бесплатно, в качестве награды. Тут речь идет о попытке Скайлер посетить некий магический арсенал и выбрать для себя одежду, куда более подходящую для приключений, чем вечернее платье. Формально данную возможность она использовала в тот самый момент, когда встретилась с Алисой. Но одежду женщина выбрала более дорогую, чем полагалось. Такую одежду дарят лишь за редкие задания или покупают за большие деньги. Поэтому Алиса повесила на Скайлер потребительский кредит. По итогу, Скайлер не только награды лишилась, отказавшись от более простой одежды, но еще и в должника превратилась. Последним пунктом плана Алисы было странное украшение, которое формально защищало Скайлер почти от любой магии смерти. Тут обмана никакого нет. Украшение действительно смогло бы защитить Скайлер почти от всех заклинаний магии смерти. Но зачем такое украшение нужно в битве со жрецами и паладинами? Это очень хороший вопрос. Стало быть, в украшении кроется какой-то подвох. И тут пора уточнить еще один момент. Скайлер не была мастером рун или экспертом в области зачарования предметов. Например, она до сих пор так и не смогла нанести магические руны на свой обелиск. Хотя это ей посоветовал сделать Иван Савельевич чуть ли не при первой беседе. А стало быть, хорошему специалисту не составит труда сокрыть от Скайлер еще несколько тайных зачарований, наложенных на предмет. И коль первоначально Алиса не собиралась губить Скайлер в храме паладинов, то данное украшение должно было как-то угробить огромное количество опытных вояк и спасти женщину. Но как таинственное украшение, вместе с новой одеждой, Скайлер оставила на своем участке, отправившись в бой в своем старом платье. Когда же женщина вернулась домой, то увидела магию пустоты во всей ее красе. Весь участок Скайлер был накрыт непроглядной тьмой, в которой лишь мелькали силуэты каких-то жутких червей, да раздался усталый вздох, словно кого-то уже достала вся эта монотонная рутина на скучнейшей работе. А еще Скайлер услышала, как трескается ее обелиск, словно кто пытался разрушить его. Но женщина даже понять ничего не успела, как склизкая щупальца, тентакль, обрушилась на ее голову. И столь внезапная атака едва не пробила магические щиты Скайлер. Иными словами, потерпев неудачу, Алиса решила вообще избавиться от Скайлер чужими руками. И слуга пустоты появился на участке женщины как раз благодаря странному украшению в форме щупалец осьминога или каракатицы. Разумеется, Скайлер атаковала незваного гостя в ответ, особо долго не разбираясь в деталях, но ее магия словно бы ушла в пустоту. Оказывается, что неизвестный монстр состоял из иного вида энергии или материи, которой магия Скайлер не могла причинить никакого вреда. Участок женщины словно был абсолютно пустым. Пропали даже гигантские питомцы Скайлер, малыш и валунчик. Но через мгновение Скайлер атаковала сразу несколько щупалец неизвестной каракатицы. И эта атака была вполне ощутима. Женщина отлетела к своему обелиску, как пробка, и ударилась об него спиной. При этом еще одна щупальца повторила попытку проломить Скайлер голову. Но женщина не только успела отшатнуться, но и ударить магией вражину повторно. Однако эта магическая атака вновь ушла в пустоту. Монстр словно был иллюзией в материальном мире. Бой явно начал затягиваться. Атаки монстра повторялись, а магия Скайлер по-прежнему была бесполезной. Будучи в отчаянии, Скайлер даже попыталась схватить одно из щупалец руками. Но руки женщины прошли через пустоту. Монстра по-прежнему не существовало. И при этом он начал непринужденную беседу со Скайлер. «В чем смысл?» – раздался усталый мужской голос. «Ты уже никому не нужна. Даже смерть отвернулась от тебя. К тому же и мужчинам ты не интересна даже в постели. Они из тебя выкачивают лишь деньги. А еще у тебя есть сын, который искренне желает тебе смерти, и даже почти убил тебя. Так в чем смысл твоего сопротивления неизбежной и окончательной смерти? Заткнись!» – закричала Скайлер, ударив своим очередным заклинанием, ориентируясь на голос врага. «Сдохнешь, и никто даже вшивенького некролога о тебе не напишет», — продолжил свой монолог усталый мужской голос. «Да и что о тебе писать? Ты всего лишь маленькая цифра в огромной статистике. На что ты способна повлиять? Что ты способна изменить? Пытаешься выжить ради выживания?» В ответ Скайлер вложила еще больше своих сил в очередное заклинание, которым она снова атаковала, ориентируясь на голос. «Бессмысленно, глупо, нелепо», — прозвучал усталый и разочарованный голос. И в следующий момент одна из щупалец смогла таки оплести ноги Скайлер и подняла женщину над землей, как пушинку. «И что?» — задал странный финальный вопрос мужской голос. «Ты потратила мое время. Ради чего? Ты открыла этому миру какую-то истину за это время? Прикрыла чей-то побег от меня? Или изменила ход истории этого жалкого мирка? Абсолютно бессмысленная жизнь и столь же бессмысленная смерть». Щупальце размахнулось и ударило Скайлера об обелиск, ломая ей позвоночник. Еще один удар, и женщине проломило голову. Еще один удар, и Скайлер превратилась в тряпичную куклу, в которой были переломаны все кости. Еще один замах, и весь участок озарил ярчайший луч света. «Ао!» — лишь устало прокомментировал данное чудо человекоподобный монстр, вместо рук и ног которого были десятки щупалец. «К нам решило присоединиться еще одно ничтожество, которое непонятно зачем родилось. Ты хотел снова убить свою мать? Опоздал». С этими словами чудовище швырнуло в появившегося паладина переломанное тело Скайлер. Однако бесстрашный паладин потратил лишь пару секунд, чтобы увернуться от летящего в него тела, и взмахнул своим мечом. Тонкая полоска света, подобно тонкой проволоке, прошла сквозь тело монстра, не причинив ему абсолютно никакого вреда. И точно так же, как и твоя мать, ты сейчас будешь тратить мое время на эту ерунду, прокомментировал слуга пустоты атаку паладина. Это заклинание должно было разрезать меня пополам, а сейчас ты пытаешься разрубить мои щупальца этой жалкой стальной зубочисткой, а теперь я должен сгореть в столпе ярчайшего света. Но я ведь не демон и не нежить, ты еще обряд экзорцизма проведи, надоело. Весь ход короткого боя с паладином монстр комментировал скучным, будничным голосом, а под конец своего монолога его щупальце оставило глубокую вмятину на доспехе паладина, заставив того пасть на колени. «Прости, но я не фанат превозмоганий», — попытался пошутить монстр, обрушив свое щупальце на стальной шлем паладина. Из забрала тут же хлынула кровь. «Закончим. Каким должен быть финальный удар монстра, неизвестно, ибо в этот самый момент в него ударила первая молния. А все дело в том, что Скайлер включила свой обелиск на полную мощность еще в самом начале боя, дабы быстро восполнять запас своей магической энергии. И прямо сейчас на ее участке начиналась магическая буря. Этот магический катаклизм невиданной силы не только искривлял и корежил магический фон вокруг обелиска, но и менял элементарные законы физики. Может быть, именно поэтому слуге пустоты заметно поплохело. Особенно, когда одна из молний превратила его щупальце в ошметки. Прекрасно осознав, что буря для него является угрозой, монстр временно оставил в покое почти добитого паладина и его мать, и обрушил всю свою мощь на обелиск, в попытке разрушить столь опасное сердце участка. При этом Скайлер уже была с пробитой головой и практически мертва, а паладин не мог подняться на ноги. Но, отбросив в сторону свой шлем, паладин протер глаза, залитые кровью, прищурился и метнул в монстра свой меч, словно копье. И на этот раз, меч смог пронзить тело слуги пустоты. В ярчайшем сиянии солнечного света, сверкании молнии и под раскаты грома, монстра разорвало на тысячи кусков. 18. Неожиданный поворот в судьбе. Слуга пустоты был побежден. И в этом поражении, отчасти, виноват он сам. Ведь бесстрашный паладин не мог оказаться на участке Скайлер лишь по своему собственному желанию. А стало быть, если бы слуга пустоты не стал ломать черный обелиск, то система не смогла бы выдать срочное задание по защите сердца участка. Точно такое же задание выполнял и Иван Савельевич, борясь с личим грибником. Впрочем, слугу пустоты погубил даже не паладин, который оказался бессилен против такого вражины, а излишняя самоуверенность. Чудовище пренебрежительно отнеслось не только к своим врагам, но и к тем погодным аномалиям, которые происходили на участке Скайлер. Ведь буря началась не по щелчку пальцев, и первые молнии ударили далеко не с ясного неба. Однако чудовищу, которое было уверено в своей скорой победе, все эти мелочи были неинтересны. В итоге глупая смерть, о которой монстр так красноречиво распинался, постигла именно его. Вот только факт гибели слуги пустоты никак не повлиял на магическую бурю, которая лишь набирала обороты с каждой новой минутой. При этом кто мог ее остановить? Скайлер не исцелилась мгновенно, а местный божок как-то не спешил вмешиваться в происходящий бедлам. И если все так и будет продолжаться, то магическая буря погубит всех и разрушит обелиск. Вся надежда была лишь на бесстрашного паладина. Но он разбирался в магии гораздо хуже, чем его мама, и ничего не понимал в мудреных пентаграммах, начертанных на земле. Если же он попытается разрушить магические печати грубой силой, то все может закончиться мощнейшим взрывом. Именно в таких ситуациях паладины и нуждались в помощи жрецов, от которых требовалось не только чтение молитв, но и углубленное познание в магии. Стало быть, надо связаться со жрецами и попросить у них помощи. Но при этом нетрудно представить реакцию любого жреца, если разговор начнется с фразы «Я хочу лича спасти». Пока паладин гадал, как же ему в итоге поступить, на черном обелиске замигало сообщение о том, что со Скайлер срочно пытается связаться некий мудила. Возможно, именно этот неизвестный мудила и сможет помочь в данной ситуации. Весьма осторожно паладин прикоснулся к черному обелиску, от которого веяло магией смерти. При этом ощущения от холодного камня для паладина были весьма неприятны. Однако, к удивлению мужчины, он смог ощутить и магию света, которая была словно сердечником стержнем арматурой, для этого мертвого камня. И где-то совсем уж в глубинах этого странного обелиска пыталась дать первые ростки магия жизни. В общем, обелиск оказался воистину уникальным, а знакомый Скайлер, которого она обозвала мудилой, вообще шокировал паладина. Этот был тот самый белый ящер-жрец, которого только что назначили новым настоятелем храма паладинов, вместо орка. «Я хорошо знаком с новым мужем твоей матери», — попытался объясниться ящер, окончательно добив паладина. «Именно через него я с ней и познакомился. ХММ, что-то ты заметно покачнулся от этих слов. Давай отложим этот разговор. Сейчас не время падать в обморок. Соберись и посмотри себе под ноги. Где-то у подножия обелиска должен быть символ, к которому сходятся почти все линии больших и малых магических печатей. Это выключатель, который способен разом отключить все магические печати на участке твоей матери. Насколько я помню, он был создан по совету Ивана Савельевича, как раз для экстренного предотвращения магических бурь. К сожалению, у нас нет времени для того, чтобы разбираться, как работает этот символ. Поэтому просто разрушь его магией света. Произойдет замыкание, и это разом разрушит все магические печати на участке твоей матери. Думаю, она будет в ярости, когда очнется». Последнюю фразу ящер произнес с каким-то радостным садизмом, при этом еще и хищно оскалившись. Словно он давно уже мечтал как-то насолить Скайлер. Но, весьма быстро опомнившись, ящер продолжил давать инструкции ее сыну. В конечном итоге, Скайлер спасло еще и крайне необычное знакомство с ящером-жрецом. И это помимо того, что женщине повезло быть нежитью и сломанный позвоночник для нее, это не столь уж и страшная травма. Но что дальше? Бесстрашный паладин выполнил свое задание. Он спас черный обелиск от разрушения, и ему пришла пора возвращаться на свой собственный участок. И Скайлер осталась одна посреди мертвой пустыни, в центре которой возвышался безжизненный черный камень. При этом Иван Савельевич тоже не в лучшем состоянии и никак не мог помочь женщине. Да и как бы он это сделал? На участке Скайлер пока нет никаких порталов. Однако пока оба главных героя этой истории пребывали в коматозном состоянии, жизнь в мире системы не остановилась. Наоборот, весь мир начал содрогаться от разборок мелких башков. Сам факт того, что Алиса кого-то вновь предала, особо никого не удивил. Предательство – это второе имя поклонников рациональности. Но на этот раз Алисе удалось предать вообще всех подряд, преданными оказались даже силы пустоты, с которыми она временно объединилась. И разборки среди башков получились знатные. В небесах сверкали молнии, а на земле пробудились вулканы. Довольно крупные острова полностью поглощались волнами ядовитых океанов, а вместо высоченных гор появлялись бездонные провалы. В какой-то момент даже система начала глючить, и все лорды остались без связи. Но самое плохое заключалось в том, что в пылу ссор и взаимных упреков мелкие башки совершенно забыли, против кого они объединились. И общий враг тут же напомнил о себе. В небесах неожиданно появилась огромная черная воронка, которая начала быстро разрастаться, с намерением втянуть в себя весь мир системы. Ответная реакция была молниеносной. По воронке ударили ярчайший солнечный луч и жаркое пламя вулканов. Вокруг воронки закружились миллиарды зеленых светлячков, мешающие ей расширяться дальше. И под конец, после некоторых колебаний, по воронке ударила ледяная молния. Вскоре над миром системы пронесся яростный рык, который даже хладнокровную нежить заставил инстинктивно уши зажать и щелкать зубами от ужаса. А потом наступила полная тишина. Воронка исчезла так же внезапно, как и появилась. Боги разошлись по своим углам, да и система заработала в нормальном режиме, как будто и не было никакого катаклизма. Очень хрупкий баланс сил этого сказочного мирка был окончательно восстановлен. Однако Скайлер весь этот катаклизм полностью пропустила, пребывая в блаженном неведении о том, какие ужасы только что происходили в мире системы. Женщина очнулась от раздраженного восклицания. «Кобальт в пиве! Да как эта фигня собирается? Это каким законченным эльтаром надо быть, чтобы придумать такую садистскую игрушку?» То, что над ее ухом бормотал Дверг, Скайлер догадалась по первому восклицанию. Ведь кобальт, который испоганил пиво, для Двергов самый страшный кошмар и самое грязное ругательство. А вот над тем, что этот Дверг делает, Скайлер пришлось немного подумать. Она не сразу сориентировалась, где вообще находится сейчас. Но, кажется, что Дверг пытался собрать кубик Рубика. Вот только, как этот Дверг вообще оказался на участке Скайлер. И кстати, это было еще не самое интересное. Скайлер наконец-то сообразила, что сейчас она в купели с живой водой. Уж больно ощущения были знакомы. Абсолютно голая, перед незнакомым мужчиной. Женщина резко открыла глаза и попыталась вскочить на ноги. Однако она была все еще слаба и потому, вместо эпичного воскрешения она ударилась лбом об стенку купели, наполненной живой водой. Охнув, Скайлер едва не потеряла сознание повторно. Однако кто-то заботливо плюнул ей в лицо и начал растирать свои слюни влажным платком. «Мать, ты бы прекращала калечить себя», — раздался дружеский совет Дверга. «Я уже устал лечить тебя, не смотри», — лишь проболтала Скайлер, пытаясь отогнать от себя Дверга. «Да сдалась ты мне, жердина такая», — лишь отмахнулся Дверг, плюнув ей в лицо еще раз и старательно продолжив растирать свои слюни носовым платком. «Вот, сожми магический кристаллик в своей руке, да бери уже, чего рот раскрыла». А ведь Скайлер, в данный момент, действительно была шокирована. Незнакомый Дверг оказался жрецом, да еще и тем самым, который в храме паладинов привставал на цыпочки, и над которым посмеялась Скайлер. Поэтому, когда женщина смогла таки прийти в себя, она наконец-то задала самый главный вопрос. «Ты что тут делаешь?» «Настоятель храма я», — со вздохом ответил Дверг, всячески показывая, что он и сам не рад данному назначению. «Бери уже кристалл. Какого храма, который ты, за свой счет, построишь на своем участке? Зачем?» «Затем, что так система решила. На твоем участке теперь будут стоять храмы света. Можешь потом сама все почитать. Но я нежить. Да кто бы спорил?» — проворчал Дверг. «Слушай, я и сам этому не рад. Но после того, что ты в храме натворила, все не так уж и плохо завершилось для всех нас. Вон, твой обелиск стоит на месте, никто его сносить не собирается. А вот это маленький алтарь моего будущего храма. Если хочешь, то можешь к нему даже и не приближаться. А вон, магический портал поставлен, через него я на твой участок попадаю, дабы ухаживать за тобой. Меня об этом твой сын попросил». «Какой сын?» Тут же насторожилась Скайлер, все еще считая, что ее сынок остался в родном мире. «Сарн», — произнес мужское имя Дверг, от которого Скайлер онемела. «Как ты вообще додумалась своего ребенка назвать опасным? Его рождение ставило под угрозу мою карьеру», — на автомате пробормотала женщина, вспоминая те далекие времена. «Тогда я боялась лишь этого. Исповедаться не хочешь?» Почувствовав, что он затронул какую-то болезненную тему, тут же предложил Дверг. «Еще покаяться предложи», — тут же опомнилась Скайлер. «Как он выглядит? Кто? Мой сын? Может быть, мы сейчас о разных эльтирах говорим? Да как он может выглядеть?» Задумался Дверг. «Вы ж, эльтиры, все на одно лицо. Черный весь и волосы белоснежные. А, еще у него уши длинные. И не молод он уже. Лет 500, точно есть. Меньше». Тут же заступилась за сына Скайлер, при этом и сама уже не помня точный возраст своего ребенка. 400 от силы. Значит, его жизнь побила. Лишь равнодушно пожал плечами Дверг, что и неудивительно, с такой-то мамашей. «Что, чувак, кто тебе еще правду скажет, глядя прямо в глаза, если не слуга света? Или ты считаешь себя безгрешной? Я тебя уже ненавижу», — призналась Скайлер, которая на самом деле гадала, что же ей сказать при встрече с сыном, с чего начать разговор, почему ей вообще так страшно увидеть его. «Еще бы меня твое мнение волновало», — тем временем высказался Дверг. «Давай, берись за мою руку и попытайся встать на ноги. Да не прикрывай ты руками сиськи свои, дурында мертвая. Равновесие держи. Вот, теперь начинай медленно вращаться, стоя на месте. Посмотрим, как ты равновесие держишь». Начав поворачиваться, Скайлер наконец-то узрела весь свой участок, исписанный всевозможными математическими формулами. Кажется, что Дверг весьма основательно подошел к решению загадки кубика Рубика. На северной стороне участка стояли круглые врата, собранные из массивных булыжников. При этом на каждом камне этих врат была старательно выгравирована руна Двергов. На южной стороне участка стоял алтарь будущего храма света, а потом взгляд Скайлер зацепился за черный обелиск, который пусть и выстоял перед ударами слуги пустоты, но выглядел уже как-то. В общем, женщина сорвалась на виск, что с моим обелиском, и по участку прошла первая волна магии смерти, ведь Скайлер пока еще не знала о полном списке своих убытков. 19. Страусы и картошка. С самого начала данной истории участок Ивана Савельевич был связан с жизнью, ведь вода на участке пенсионера именно живая, а не мертвая или святая, а стало быть, никакой Алисе, тайком да украдкой, к пенсионеру не подобраться. И даже факт того, что Иван Савельевич превратился в нежить, это скорее чистая формальность. Ведь система предоставляла шанс пенсионеру вернуть свое старческое тело. Так что, смерть властвует на участке Ивана Савельевича лишь на птичьих правах, и отлично это понимает. А вот со Скайлер история вышла совсем другая. Изначально женщина попала в мир системы со слабеньким огоньком возрожденной души, который мог в любой момент угаснуть. И этот огонек угас бы, если бы женщина случайно не встретила Ивана Савельевича. Да и то, женщине потребовался толчок к пробуждению, в виде кубика Рубика. Поэтому именно смерть очень долго и безраздельно властвовала на участке Скайлер, а свет был здесь лишь на птичьих правах. Однако, в данный момент, жизнь Скайлер кардинально изменилась. Правда, женщина все еще использует магию смерти, не ладит со жрецами света, и у нее стойкая аллергия на всякую зелень и голубое небо. Но можно ли назвать ее стопроцентной нежитью? Настал момент, когда Скайлер уверенно приказали: «Построй храм света на своем участке, если не хочешь оставаться под полным контролем сил смерти». Тем самым Алису лишили шанса безнаказанно и тайно плести свои интриги. При этом далеко не случайно настоятелем храма паладинов был назначен белый ящер, который не только придерживается весьма умеренных взглядов, но и хорошо знаком с Иваном Савельевичем. Да и настоятеля будущего храма на участке Скайлер выбирали тоже не по жребию. Дверги – сплоченный народ. И этому народу нужна не только живая вода, но и огромное количество магической энергии для работы кузницы заводов. Той самой энергии, которой на участке Скайлер с избытком. Так что, начинать знакомство с взаимных проклятий было не в интересах дверга-жреца. Он избрал тактику добрососедства, терпения и смирения. В данный момент дверг спокойно сидел прямо на алтаре своего будущего храма и терпеливо дожидался, когда женщина пересчитает все свои убытки. А что же до магии смерти, которая время от времени волнами прокатывалась по участку разъяренной женщины, то дверг был защищен от нее всевозможными магическими щитами. Впрочем, после всех афер Алисы и нападения слуги пустоты, Скайлер не осталась у разбитого корыта. Она все еще была весьма богатой невестой, и будь она хотя бы обычной эльтиркой, к ней бы уже очередь из женихов выстроилась. А секрет богатства Скайлер заключался в мелких нюансах. Например, гигантские питомцы Скайлер, малыш и валунчик, не смогли справиться со слугой пустоты. Они погибли, и это печально. Однако тут нужно вспомнить, при каких обстоятельствах был создан каменный голем-валунчик. А создан он был во время испытания новичков на выживание в горном ущелье, после победы над безмозглым каменным элементалем. При этом тело побежденного элементаля состояло из драгоценных металлов и камней. Неужели Скайлер смогла отказаться от всех этих сокровищ и оставила их в том горном ущелье? Конечно же нет. Она создала из них голема-валунчика и перетащила на свой участок. А после того, как валунчик вновь развалился, вся эта гора сокровищ просто лежала на участке Скайлер. Или другой пример. Все магические кристаллы Скайлер, которые хранились на ее участке, были опустошены слугой пустоты. Но что мешает женщине зарядить их энергией обелиска заново? При этом большая часть этих кристаллов вообще была отдана в долг Ивану Савельевичу. И от возвращения этого долга пенсионер не отказывался. В общем, Скайлер не собиралась жить подаяниями. Просто горделивой женщине было обидно, как с ней обошлась Алиса. А самое главное, женщину буквально трясло от мысли, что она не в силах отомстить этой богине-обманщице. «Тварь!» — в бессильной ярости прокричала в очередной раз Скайлер, обращаясь к серым небесам, и по ее участку прокатилась очередная волна магии смерти. Впрочем, в целой бочке с дегтем нашлась-таки маленькая ложечка меда. Ведь Скайлер выполнила задание системы, и ей была положена вариативная награда от местного башка. Благословение света, жизни и тьмы. Вскоре вас ждет приятный сюрприз, который вы сможете по достоинству оценить. Что это значит? Не поняла Скайлер, задав свой вопрос жрецу Двергу. Откуда я знаю? Боги не отчитываются передо мной, лишь пожал плечами коротышка. Там же написано, что ничего страшного не произойдет, и вскоре ты сама все поймешь. Жди. Аудиенция у Алисы. Представитель смерти хотел бы с вами объясниться. Не нужны мне твои объяснения, мразь. Вновь прокричала Скайлер, в приступе очередной бессильной ярости. Но все же сходи, посоветовал ей Дверг. Ссориться с богами, от которых зависит твоя дальнейшая судьба, не вариант. К тому же, приглашение официальное, одобренное другими богами. Поэтому как-то не верится, что у этой Алисы хватит смелости вновь тебя подставить. Да ты и сама начинай головой соображать, прежде чем во всякие авантюры ввязываться. Увеличение лимита торговой площадки до 2 кубометров. Редкая награда, вставил свой комментарий Дверг. За стандартные задания вообще получить невозможно. Поэтому очень многим приходится бегать с ведрами через порталы. А это трата магических кристаллов. Порталы ведь не ветряные мельницы, чтобы на бесплатном ветре работать. Про торговые караваны я уж молчу. Дирижабли регулярно разбиваются. Награда на выбор. Увеличение площади вашего участка в 2 раза. Увеличение количества магической энергии, которая способен вырабатывать ваш обелиск, в 2 раза. Увеличение коэффициента редкости сердца вашего участка до 0,2. Бери количество магической энергии, посоветовал Дверг. Площадь участка ты всегда успеешь увеличить. А что касается коэффициента редкости, то он нужен для всяких болот. Подарок для мужа. Теперь, когда у вас есть портал, вам нужен предлог для первого свидания со своим мужчиной. Этот подарок он обязательно оценит. Яйцо, не поняла Скайлер. Может быть, он страусов любит разводить? Предположил Дверг, с любопытством разглядывая странный подарок для Ивана Савельевича. Хотя, где-то такое яйцо я уже видел. На этом награды закончились. Никаких материальных компенсаций Скайлер не получила. А портал на участке Скайлер возвели Дверги, приняв бонусное задание системы, которое было составлено после окончания конфликта между богами. Видимо, эти коротышки и сами были заинтересованы в его строительстве. Впрочем, по наградам, которыми Скайлер осыпали, можно смело судить о том, что боги всячески добиваются союза между Иваном Савельевичем и Скайлер. Мало того, какое-то отношение к их чистой любви имеют и демоны. Ведь силы тьмы женщину тоже чем-то благословили. Согласилась Скайлер и с Двергом в том плане, что ссора с Алисой ни к чему хорошему не приведет. И если уж эта Алиса хочет перед ней извиниться, то стоит дать шанс. Но отправиться в гости к богине Скайлер решила только в компании с Иваном Савельевичем. Встречаться с этой тварью тет-а-тет она категорически не желала. Кстати, очнулся ли ее муж? На этот раз Иван Савельевич очнулся от гомона голосов. Причем атмосфера была весьма праздничная. Словно бы пенсионер оказался посреди ярмарки или фестиваля «Опен-Айр» на современный лад. По радио играла какая-то веселая зарубежная музыка. Все смеялись, что-то оживленно обсуждали и изредка радостно повизгивали. Но первое, что Иван Савельевич увидел, когда открыл глаза, эту гору еловых веток, под которыми его кто-то заботливо похоронил. Мало того, Иван Савельевич еще и был положен в деревянный ящик, словно в гроб. А сам этот ящик был наполовину подтоплен живой водой. «Это что еще за шутки?» – возмутился пенсионер, которому крайне не понравилось быть погребенным заживо. И уже через пару мгновений, среди тихой заводи кувшинок, холмик еловых ветвей стал заметно шевелиться. При этом в воду упала маленькая табличка, которая была поставлена на этот холмик, как памятник на могилке. А потом, из еловых ветвей появилась человеческая рука. Все голоса мгновенно смолкли. Закончилась и песня, которую пели по дачному радио. В наступившей тишине кто-то в ужасе пропищал тоненьким женским голоском. «Нежить! Ах!» В ужасе ахнули другие. Что же до Ивана Савельевича, то он и сам был в недоумении от того, что увидел. Возле маленькой заводи с кувшинками собралось огромнейшее количество всевозможных фей. Из омута, в котором жил Итис, сатиры весьма споро вычерпывали живую воду ведрами и наполняли ею несколько бочек. Вокруг древа жизни десятки дриад кружились в странном танце. Из грибного лесочка, где рос маленький древень, вышло несколько существ, похожих на деревянные манекены. Кажется, они назывались лесовиками. А со стороны старого дачного участка Ивана Савельевича подымался зеленовато-розоватый дымок и пахло чем-то мятным.